9. Шаттл капитана Медо на экране походил на маленькое светлое пятно. Потом он исчез в тени тяжелого крейсера, придирчивый обвинитель. На второстепенном экране Лев разглядел уходящее судно Гвардии Смерти, Терминус Эст. Сияние его плазменных двигателей терялось на фоне света, отраженного поверхностью Пердитус Ультимы. И тифоны Медо возвращались на свои корабли. Примарх уже собирался отвернуться от экрана, когда дежурный связист передал ему сообщение от леди Фиана. «Переключи связь на динамики», — потребовал Лев, указав пальцем на слугу легиона, который от удивления широко раскрыл глаза и тут же подчинился. «Прославленный примарх, я и моя семья обнаружили искажение в варпе вокруг Пердитус Ультимы», — снова повторила Фиана. Ее голос исходил из громкоговорителей, размещенных по периметру стратегиума. «Тухулха?» – спросил примарх. «Нет, тут кое-что иное. Похоже на миниатюрный вихрь, на дыру, проделанную в варпе». «Откуда дыра? Куда она ведет? Дайте нам немного времени, прославленный примарх». Ордал поднимается на пилястр, чтобы точнее определить, где происходит искажение. «Установить пустотные щиты», – приказал капитан Стений. «Привести орудийные батареи в боевую готовность, все по местам». Лев охотно позволил подчиненному принимать оборонительные меры. Сам он ждал, скрестив руки на груди и бросая взгляды то на главный экран, то на вспомогательный, который показывал терминус С, то на громкоговоритель справа от индикаторной решетки. Примарх словно видел при этом леди Фиану. «Обнаружен скачок мощности на терминус С», сообщил слуга, занятый на пульте управления сканера. «Только что установлены пустотные щиты, капитан», — почти сразу же добавил другой слуга. «Волнение в варпе локальное, незначительное», — сообщил навигатор Ордал по внутренней связи. Его голос звучал пронзительно. «Не знаю, каким образом, но, кажется, его создали на флагмане Гвардии Смерти». «Где создали? Куда оно нацелено?» «На Пердитус Ультиму, прославленный примарх. Это что-то вроде варп-туннеля. Он ведет прямо в сердце станции. Я раньше не видел ничего подобного». «Корсвейн!» Как только Лев произнес имя Синишаля, системы боевой боржи автоматически переключились на прямой канал связи. Крохотный, малозаметный символ моргнул на вспомогательном экране, отмечая Корсвейна на схеме непобедимого разума. Синишаль после проводов Тифона и Медо находился в транзитном коридоре за пределами пусковых отсеков правого борта. «Да, мансиньор, собери свою охрану и библиария во втором отсеке телепортации, там мы встретимся». «Куда после этого переместимся?» «Курс на станцию Магеликс. Гвардия Смерти пытается украсть варп-устройство».Жнец Смерти в руках Тифона рассек техно-адепта от пояса до шеи. Силовое поле косы шипело и потрескивало, испаряя кровь. Искромсанные останки шлепнулись на голый каменный пол. Впереди появилось отделение скитариев, ворвавшихся через двери. Воины-механикум, измененные при помощи бионической аугметики, щеголяли разнообразным лазерным оружием и гранатометами. Автоматическая пушка Тифона грохотала в его руке. Встречный шквал ракет и болтов молотил по полумеханическим защитникам Пердитус Ультимы. Терминаторы продолжали непреклонно наступать. Они перешагивали через искрящиеся и окровавленные останки скитариев и проникали в коридор, который вел к темнице Тухулхи. Скитарии появились в еще большем количестве и снова были разбиты неуязвимыми для их оружия хранителями могил. Тифон, возглавлявший колонну, до сих пор пытался преодолеть побочные эффекты той самой варп-телепортации, которая перенесла его воинов внутрь станции. Отец на этот раз оказался не очень щедрым по части подарков, и кожа Тифона сильно болела под броней. Затраченные ради создания дыры в реальности усилия не прошли даром. Поэтому тело чесалось, время от времени кружилась голова. «Почему мы сразу, как только прибыли, не поступили точно так же?» – прохрипел Вайес, шагая слева от Тифона. «Мы получили бы это устройство задолго до появления темных ангелов». «Кто же знал, что Тухулха проснется?» – ответил Тифон. «Я не в силах доставить его на терминус С, но теперь он сам себя доставит. Он гораздо тяжелее, чем кажется». Просто основная часть конструкции существует только в варп-пространстве. «Триумф инженерной мысли», — заявил Вайес с заметным сарказмом. «Чудо отца», — поправил его Тифон и направился в комнату Тухулхи. Командующий гвардией смерти остановился из-за внезапного приступа, скрутившего живот, Тифон стиснул зубы. В утробе что-то ерзало, или, по крайней мере, ощущение получалось похожее, словно адские грызуны засели в кишечнике. Спустя короткое время боль прошла, и он устремился к следующему дверному блоку. Шар, который оказался тухулхой, висел в центре зала, окруженный захватами и оборудованием механикум. Тифона поразила красота узоров на поверхности машины. Жирные цветные пятна смешивались и разделялись, создавая гипнотический эффект. Предводитель гвардии смерти с усилием оторвал взгляд от парящего шара и увидел облаченную в красное фигуру, замершую на коленях перед устройством. Голову и лицо человека прикрывал капюшон. Тифон нацелил свою автоматическую пушку, но не успел он нажать на спусковой крючок, как тишину нарушил детский голос. «Остановись, не причиняй ему вреда!» Мальчик с пожелтевшей кожей, соединенный с аппаратурой плененного устройства, вырвался из спутанного клубка кабелей. Тифон не сразу понял, что телом сервитора манипулирует машина. «Он бесполезен», — сказал командующий. «Он был вашим тюремщиком и должен понести наказание». Тифон догадался, что булькающее, тяжелое дыхание мальчика-сервитора означает смех. «Меня нельзя заключить в тюрьму. По крайней мере, существа вроде него на такое не способны», — сказал Тухулха. «Хорошо, тогда вы можете уйти вместе с нами». Мальчик не ответил, вместо этого отвернулся и запрокинул голову, словно рассматривая что-то сквозь каменный потолок зала. «У тебя мало времени, Тифон из сумеречных рейдеров», — сказал Тухулха. «Приближается лев, он хочет лишить тебя головы. Твои воины уже гибнут». Словно в подтверждение этого, в коммуникаторе раздался треск, и появились первые сообщения. Три отряда в арьергарде хранителей могил находились под угрозой. Их доклад был недолгим. Упоминались сверкающий меч примарха темных ангелов и кошмарные существа в капюшонах, с глазами из пламени и когтями из стали. Спустя 10 секунд все смолкло, и Тифон больше не слышал своих воинов. «Он привел с собой псайкеров», — сообщил он Ваесу. «Я не могу бороться против их объединенных способностей. Предупреди Чарфуна и вторую линию обороны. Они должны отступить к нашей позиции». «Так точно, командующий», — отозвался Ваес. «Мы сейчас гвардия смерти», — поправил Тифон Тухулху. «И я не могу лично доставить вас на корабль, но вы должны пойти со мной, если желаете освободиться». «Освободиться?» — мальчик-марионетка снова рассмеялся сдавленным булькающим смехом. «Я долго ждал возвращения льва. Когда он впервые пришел ко мне, я увидел его и понял, что это мой спаситель. Жители Пердитуса поймали меня в ловушку, но с помощью Эксиса эти оковы удалось сбросить. Я знал, что лев вернется ко мне, и только поэтому остался. Он стремится уничтожить вас. Как и все прочие, он стремится обладать мною», — возразил Тухулха. «Не бойся за меня, храбрый Тифон. Ты должен следовать собственной судьбе. Твой примарх ждет тебя. Зачем погибать понапрасну? Позволь, я помогу». Слова протеста застряли в горле Тифона. Судя по ощущениям, началось перемещение. Через миг он очутился в стратегиуме на Терминус Эст. Уцелевшие хранители могил стояли рядом. «Что это было?» – спросил Ваес и помотал головой. Персонал на мостике замер в удивлении, когда капитан обернулся и отдал приказ. «Курс к ближайшей точке перехода. Очень скоро за нами последуют темные ангелы». «Не нужно», — сказал Тифон. В душе что-то сжалось. Это было знакомое ощущение. «Тухулха уже отправил нас от греха подальше». Отпустив рабов, Тифон остался в одиночестве в своей каюте. Голые металлические переборки пятнала ржавчина. На потолке ярко сияли световые полосы. Он стащил с себя последний слой поддоспешника и бросил мокрую сетку на пол, обнажив белесое тело. Он никак не мог осознать, что случилось. Отец отправил его, Тифона, в систему Пердитус, чтобы спасти Тухулху из лап механикум, но ничего не вышло. В кишечнике все еще побаливало, и командующий гвардией смерти осмотрел свой живот. Под слоем кожи и мышц находились жесткие пластины черного панциря. Кое-что пятнало кожу пониже нагрудной пластины. Изгиб мускулистой груди мешал разглядеть это как следует, и Тифон повернулся к собственному отражению в полированном бронзовом зеркале. Пониже солнечного сплетения он обнаружил три волдыря, каждый размером с подушечку большого пальца. Волдыри располагались треугольником и касались друг друга. Темно-красные, окаймленные черным ободком, они источали прозрачную жидкость. Тифон осторожно ткнул в бубон пальцем и не ощутил боли. Напротив, трепет удовольствия пробежал по телу. Тифон понял все, он уже освободил Тухулху. Отправившись на Пердитус, он привлек к этому миру внимание льва. И не зная конечной цели, привел в движение цепочку событий, которая входила в великий план отца. Три бубона на теле стали его наградой. Отец обратил внимание на верность Тифона и дал ему знак. Отныне и навеки он, Тифон, будет носить эту метку, метку любви отца. Конечно, это только начало. Хранители могил были первыми, но отцу нужна вся гвардия смерти. Любовь и верность каждого воина, а превыше всего любовь и преданность Мартариона. «Ты уверен, что это все? Он больше ничего не сказал?» Капитан Ларамех, уставившись на Медоа, покачал головой. Они вдвоем возвращались в стратегиум. Транспортер только что доставил капитанов из стыковочного отсека. «Это все, что сказал Лев. Именно это он велел передать», — подтвердил Медоа. «Он выразился совершенно конкретно. Передай Желиману, что у меня есть для него ответ». И еще добавил. «Передай ему. Пусть, мол, ждет, я приду. Все так и было». Повелитель Первого Легиона сидел именно так, как он в последнее время часто сидел по ночам, откинувшись на спинку украшенного слоновой костью и обсидианом трона. Локти упирались в резные подлокотники. Сцепленные возле самого лица пальцы почти касались губ. Немигающим, жестким взглядом зеленых, как лиса Калибана, глаз, примарх безучастно наблюдал за мерцающим гололитическим изображением воюющих звездных систем. Эксиса и его устройство благополучно упрятали в самый глубокий грузовой отсек непобедимого разума. Станция Магелекс за несколько часов превратилась в груду щебня и расплавленного шлака. Другим легионам не оставили ничего. Губы льва слегка шевелились. Это легкое движение не мог заметить случайный наблюдатель. Лишь тот, кто обладал сверхчеловеческим слухом, присущим примархам, сумел бы разобрать слова, которые срывались с почти неподвижных губ. «Теперь я заполучу Курца», — произнес Лев, хотя слышали его лишь тени. Через короткое время примарх остановил свой монолог, словно позволяя кому-то ответить. «С Тухулхой мы сможем заманить ночного призрака в ловушку, но следует соблюдать осторожность и не торопиться. Да, будем действовать, когда наступит время, но не раньше. Если Курц заметит радикальные изменения в нашей стратегии, в ответ он, возможно, покинет Трамас. Ты прав. Это не пошло бы нам на пользу». Лев сделал паузу и вытер пальцем лоб. Желиман в лучшем случае заблуждающийся дурак, в худшем – вероломный пес. Примарх глубоко вздохнул. «Да, я это знаю, но преклоню перед ним колени не прежде, чем перед Хорусом. Курц был кое в чем прав, но меня ослепил мой гнев. На меня ложится миссия – уравновесить историю. У каждого события свой отсчет. Братья не уступят друг другу. Курц пытался сломить мой дух бесконечной войной. Темные ангелы возьмут на себя сходную обязанность. Да, они будут готовы выполнить эту задачу. Нового императора не будет. Будет только бесконечная война. Мои братья обескровят друг друга, соревнуясь до бесконечности. И в итоге победителя не окажется. Нет, он тоже им не станет. Есть только один император. Никто не достоин наследовать его полномочия. Я сделаю так, что легионы Астартес уничтожат друг друга прежде, чем кто-нибудь сумеет на равных помериться силами с Террой. Это правда. Столкнувшись с перспективой взаимного истребления, мои братья придут к соглашению. Хорусу придется снова признать императора, и Желиман и другие не узурпируют права своего истинного повелителя. Лев опять остановился и слегка покачал головой. Он перевел взгляд на свою левую руку. Из тени показалась миниатюрная, ростом по колено человеку, фигурка в черном, как смоль, плаще. Руки в темных перчатках, крошечные и проворные, оставались на виду, но полумрак скрывал прочие части тела и лицо. Миниатюрное существо посмотрело на льва, коротко сверкнув из-под капюшона, похожими на угли глазами. «Нет, это слишком важно», — возразил примарх. «Даже если сказанное тобою правда, вернуться на Калибан пока не получится». «Будь что будет, я должен остановить Хоруса и Желимана». Маленькая фигурка склонила голову. Лев сделал то же самое, и шепот его был полон скорби. «Да, хотя бы это стоило мне легиона».